Глава 24. Мэриан. Проснулась я раньше всех. Трое моих мужчин спали. Моих? Как же это все неправильно. Я лежала, зажатая между ними, но прижималась всем телом к Нику. К тому самому Нику, с которым вообще спать не собиралась. Ведь, сильно разозлившись на него, хотела ему отомстить. Пусть бы страдал, видя, что меня имеют феи, а не он. А вот на пыльцу я согласилась совершенно зря, ведь под ее влиянием я себе не хозяйка. Заведомо плохая идея. Когда магия фей начала действовать, Ник меня уже оттащил от Гарри и Ларри, и стало еще хуже. Я одновременно злилась и хотела его. Протянула руки и, обняв его, прижалась к сильной спине. А потом все пошло не по плану. Я опять оказалась с тремя мужчинами, и это было приятно. Даже очень. Если честно, то охрененно хорошо, но неправильно. А как же Ник? Моя безумная страсть. Он брал меня, ласкал, прижимал. Я растворилась в нем, а Гарри и Ларри были, как всегда. Знали, что я все делаю ему назло, и сами же посадили на его член. Мудаки. Им лишь бы меня трахать. Но трахают, надо отдать должное умело. Что со мной происходит? Я нежилась в объятиях, даже не зная, чья рука где, и не ведала, что делать дальше. Как можно любить Ника, но одновременно отдаваться Гарри и Ларри? А Ник, если он любит меня, то зачем изменяет? Почему ему недостаточно меня одной? А почему мне недостаточно его одного? Мэри Сноуфлейк — это двойные стандарты, — хотелось крикнуть голосом моей учительницы. Наругать и оставить после уроков. Лишь бы это закончилось. А ведь и правда, надо просто завершить ненормальные отношения, оставить их здесь. Я выбралась из объятий и пошла искать одежду. Уже застегнув платье, я услышала шаги. Рядом оказались Гарри и Ларри. «Я отдала долг и хочу домой», — несмотря на них, сказала я. «Доброе утро, чудо», — промурлыкал Ларри, заправляя мои растрёпанные кудри за ухо. «Зачем торопиться, малышка?» Гарри поцеловал меня в шею. Они начали зажимать мое тело между собой. «Я не хочу! Хватит!» Я яростно оттолкнула фея от себя. «Ларри, как думаешь, через сколько секунд Мэри встанет на колени и начнет радостно вылизывать наши члены?» «Думаю, что это не проблема для нас, Гарри». Я завопила. «Ник! Ни...» Но рот мне быстро закрыли. Конечно, только Николас смог меня спасти от них. «Ты принадлежишь нам. Мы готовы делиться, но когда сами захотим». Тугие лианы оплели тело и за несколько секунд обездвижили. Их слова меня напугали. «Сука, что происходит? У них есть такие силы?» И мне бы пришлось совсем плохо, но тут дверь распахнулась, разбивая последнее ледяное препятствие, и в комнату вошли какие-то оборотни и маги во главе с Вилли. Без этой дряни не обошлось. Она меня ненавидит. «Вот, человечка здесь», — проговорила она, указав на меня фиолетовым ногтем. «Мы ее забираем. Гарри с Ларри, вы идете с нами». Те переглянулись и, превратившись в бабочек, попытались сбежать. Они явно понимали, что запахло жареным, но один морозный луч... И феи упали двумя кубиками льда на пол. Вилли засмеялась, и нежный звон колокольчиков разнесся по комнате. Мне стало страшно, и если бы не завязанный рот, я бы завизжала. Волшебная страна на поверку оказалась злой, распутной и мерзкой. Лианы начали ослабевать, но Вилли еще добавила сил. Стало даже больно. Я видела по ее одному взгляду. Она это делает специально, мстит за Ника. За то, что я его забрала. Меня на руки подхватил неизвестный оборотень-олень, а лед с феями подобрал маг и небрежно засунул в карман. Нас принесли в огромное здание с темными шпилями, разрезающими небо, бросили на пол высокой трибуны и закрыли прозрачными сферами, отделив друг от друга. Перед этим Вилли успела прошипеть. «Ты сдохнешь в мучениях, человечка. Ник никогда не будет твоим». Все проблемы явно из-за этой фейской дуры. Даже ответить ей не могу. В соседних сферах очухались Гарри и Ларри. с громкими стонами вставали, разминали тела. И из-за этих фейских мудней озабоченные твари. На трибуну взошло несколько созданий. Двое волшебников и фея. Красивая, хоть и в возрасте. «Опять она!» — протянул высокий седоволосый маг. Потом обратился к феям. «Зачем вы ее притащили во Фростмур? Знали же, что запрещено». «Это весело», — пожал плечами Гарри. «Она сладкая», — добавил Ларри. «Идиоты!» — прошипел маг, услышав их ответ. «Вы разрушаете наш мир из-за своей похоти». «Нокс, просто мальчики резвились». Та самая красивая фея скучающе посмотрела на нас. «От девчонки пора избавиться, она зачастила к нам». «Отправить в людской мир?» — спросил тот, которого звали Ноксом. «Нет, тогда Николас не успокоится и еще что-нибудь устроит». Статный маг, сидящий посередине, задумчиво проговорил. «Он верит в любовь». Мое сердце забилось. «Ник, мой Ник, борется за нас, воюет с ними, а я не выслушала его». «Отдайте ее феям, и пусть закончат дело», — бросила женщина. «Хоть польза от ее энергии будет, они быстро ее иссушат». Темноволосый маг спустился с трибуны и подошел, провел рукой надо мной, и я увидела вокруг себя фиолетовое разноцветное сияние. «Ты отравлена пыльцой феи. На тебя часто воздействовали. Люди слабее, чем волшебники. Для нас это просто страсть, а вы меняетесь из-за их магии, становитесь похотливыми рабами желаний. Николасу ты скоро перестанешь быть нужна в таком состоянии». «Да что ты с ней возишься, Андрес? Это просто человечка, расходный материал», — завопила фея. Ее красивое лицо стало злобным. «Она связана с Николасом. Не зря же они постоянно находят друг друга», — пояснил он, а потом поднял мой подбородок, заглядывая в глаза. «Что ты загадала 3 года назад, когда получила снежинку от него?» Он убрал лианы с моего лица, освобождая рот. «Найти настоящую любовь», — и сразу же переместилась к Нику. «Вы не сможете нас разлучить». Я выкрикнула слова ему в лицо. Его глаза вспыхнули зеленым. Страх перед волшебниками был такой сильный, что меня трясло. Я очень хотела к Нику. И домой. В нашу квартиру. Просто сидеть на кухне или танцевать под виниловые пластинки. Обнимать его в ответ и подставлять губы под поцелуи. Андрес покачал головой. «Вы не созданы друг для друга. Такая любовь невозможна в этом мире. Мне жаль, девочка, но ты скоро умрешь». Услышав это, Гарри и Ларри занервничали. «Зачем? Давайте мы ее вернем в мир людей. Раньше думать надо было перед тем, как использовать ее много раз», — сказал им Андрес. «И тащить сюда. Вы думаете, сами избежите наказания за нарушение правил?» — воскликнул Нокс. «С феями я разберусь самостоятельно». Фея скривилась. «А девчонку заприте. После проведем ритуал и добавим ее энергию в котел». «Вы не можете меня убить, просто так». Мне никто не ответил. Для всех присутствующих я была ничтожеством. «Ник вам это не простит». Андрес бросил взгляд. В нем даже промелькнуло сожаление, но не более. Сфера вокруг меня сгустилась, звуки пропали, мир померк и исчез.